Воскресенье, 4 декабря 1977 года. День. Ленинград, Лермонтовский проспект. Нет, не лезет. Я озадаченно покрутил в руках пузатый пластиковый мешок. Не лезет во внутренний карман куртки. Ни в один, ни в другой. Значит, мы пойдем другой дорогой. Я уложил два раздувшихся пакета на дно спортивной сумки и прикрыл это безобразие газетой, а сверху положил магнитофон. Но не будет же Ясина мама проводить обыск на входе, в самом деле. И не звенит ничего. Удобно. Я даже не стал придумывать отмазку, что у меня там делают две заполненные системы для переливания крови, и почему эта мутная жидкость такого странного желтовато-белесоватого цвета. В крайнем случае скажу правду. Сливочное лимончелло для девочек. Но не покусают же меня за это. Поэтому, вжимая кнопку 5 положенных раз, я был спокоен. Прошла примерно минута, прежде чем дверь широко распахнулась, выпуская наружу застоявшиеся запахи коммуналки. Я перешагнул порог и протянул 3 белые розы. «Моей лучшей подружке с днем рождения!» Яся мило зарделась, принимая букет. Достал из сумки чуть потертый, нарытый на букинистической толкучке в дачном томик Сабатини песочного цвета. «Надеюсь, тебе понравится». «Ты уже сделал подарок?» — удивилась она. «Ну», — подмигнул я, — «то для тела, а это для души. А что платье не надела?» «Позже». Она заговорщически наклонилась к моему уху, хотя в коридоре было пусто. «Когда за стол садиться будем. И чтоб ты знал, хорошее платье для души девушки значит ничуть не меньше, чем хорошая книга». «Ты ж шахматистка, а я математик. Мы должны быть сухарями», — запридуривался я. Яся сделала шаг вперед и быстро ткнулась губами мне в щеку, а потом шепнула: «Спасибо», и стремительно развернулась, скрывая вспыхнувший румянец. «Пошли, все уже здесь. Ты последний». Длинная темная кишка коридора словно задалась целью показать мне всю неприглядность квартирного нутра. Сначала она провела нас мимо кухни с тремя плитами. Пахнуло кислыми щами, жареным луком, пирогами и вывариваемым в большом баке бельем. Не прошли мы 3 шагов, как перед нами внезапно распахнулась дверь, ранее в полутьме невидимая, и под грозный рев и хлюпанье воды из общественного помещения с достоинством вышел бритый налысо казах в драном-передраном махровом халате. Проходя мимо приоткрытой двери, я успел рассмотреть здоровенный бачок под потолком и лохматые от пыли трубы. На стене на дюймовых гвоздях висели, словно спортивные награды на выставке, сиденья от унитазов. Вероятно, посидушки на семью. «Осторожно», — тронул меня за руку Яся. «Здесь ступеньки». И правда, квартира опустилась на метр вниз, видимо, переходя в соседнее здание. Потом коридор вильнул влево, и в мертвящем свете сороковатки выступила тумбочка с массивным черным телефоном на ней. Обои вокруг были плотно покрыты рисунками и записями. Мне даже захотелось на миг остановиться и изучить эту удручающую хронику коммунального подсознания. Но Яська уверенно шла вперед, маневрируя между выставленными из комнат, словно в наказание за неведомые провинности, драными сундуками, шкафами с перекошенными дверцами и буфетами с отсутствующими стеклами. Я поторопился за ней, боясь затеряться в этом лабиринте. Казалось, коридор своими извивами обогнул по кругу полквартала, прежде чем мы достигли цели. «Пришли», — с видимым облегчением констатировала Яся и толкнула дверь. Комната была большой и чистой, наполнена свежим воздухом и светом, и могла бы считаться просторной, если бы не делящая ее пополам перегородка из серванта и 2 развернутых в разные стороны шкафов. Получилось 2 ведущих к окнам от норка и большая прихожая на входе. Именно здесь, вокруг раздвинутого стола, и толклись сейчас приглашенные одноклассники. «Здравствуйте». Я наклоном головы поприветствовал двух мам, наводящих последние штрихи на сервировку, и протянул одной из них оставшийся букет. «Тётя Дина, с замечательной дочкой вас, умницей и красавицей». «Ой, спасибо, Андрюша», — счастливо разрумянилась Ясина мама. «А как ты вырос! Доча, давай вазы быстрей!» «Да». Томина мама прошлась по мне придирчивым взглядом. «Ещё пару сантиметров с октября прибавил. Где останавливаться планируешь?» «А Тома уже закончила расти», — деловито осведомился я, опуская сумку на пол. «Тогда ещё сантиметров 10-15 и хватит». Сбоку раздались негромкие смешки. Я покосился на развеселившихся парней. Хорошо, хоть не запели в две глотки «Тили-тили тесто». А ещё год назад вполне могли бы. «А ты её уже подёргал за уши?» С азартом поинтересовалась подлетевшая ко мне Кузя и потыкала пальчиком в сторону Яси. «Не», — сказал я, — «не буду. Чай она не мальчик». «Ой». Яся дёрнулась было прикрыть багровеющие ушки. Потом удивлённо округлила глаза. «А почему девочек не надо?» Все посмотрели на меня с интересом, ожидая ответа. «О, это очень, очень старая традиция. Цель её — сделать событие запоминающимся. Читал в каком-то журнале». Я, словно извиняясь, развёл руками. «Идёт со времён Рима, от принятых тогда в деловом обороте процедур. Положено было для важного события иметь 12 свидетелей. Вот, кстати, — осенил меня внезапно, — откуда именно 12 апостолов пошло?» «Да». «Так при продаже земельных участков покупатель и продавец должны были вместе со свидетелями трижды обойти участок. 6 свидетелей были взрослыми мужчинами, а вот ещё 6 — мальчиками-подростками. На вырост, так сказать, чтобы было кому и через 20-30 лет свидетельствовать, в случае чего». «Так вот», — я ухмыльнулся, «во время этого обхода земельного участка, чтобы это скучное событие лучше врезалось будущим свидетелям в память, мальчишек дёргали за уши, щипали и постёгивали прутьями». Яся с показным гневом притопнула ногой и, вытянув руки, рванула к Кузе. «Давай ухи сюда, должок отдавать буду». Тонко запищала та и радостно побежала вокруг стола. «Стоять!» — схватил я беглянку за тонкую талию и притянул к себе. «Ясь, пациент зафиксирован». Кузя талантливо изобразила мизансцену «Барышня и хулиган», а потом, якобы внезапно ослабев, с удовольствием откинулась спиной на меня, надёжно придавив к серванту. Так я и держал эту провокаторшу, пока именинница весьма милосердно тянула её за верхушки ушек. А когда мои руки отпустили её, Наташа, вроде как по рассеянности, не сразу это заметила, и ещё какое-то время обтянутые тонким свитерком лопатки покоились на моей груди. Ровно до того момента, как Томины брови не начали угрожающе сходиться. «Ухожу, ухожу, ухожу». Миролюбиво согласилась Кузя и гордо продефилировала прочь. «Всё!» — улыбающаяся тётя Дина окинула придирчивым взглядом стол и объявила. «Готово. Иди, дочь, переодевайся». Глаза у Яськи радостно сверкнули, и она, задёрнув шторку, шустро удалилась в правый от норок. Я вытащил из сумки магнитофон и 3 кассеты. «Отель «Калифорния» есть?» Деловито поинтересовалась подкравшаяся со спины Зорька. «Так точно, мэм!» Я вытянулся, оборачиваясь. Она требовательно постучала пальчиком по моему плечу. «Объявишь на него белый танец?» Я обречённо уточнил. «Может быть, я сам?» Зорька прищурилась с иронией. «Это само собой. А танец объявишь». «Выпивку принёс?» С надеждой спросил на ушко подошедший Пашка. «Угу», — кивнул я. «В сумке. Почти литр». Паштет хищно покосился на Ирку и победно улыбнулся. Я вставил 1 кассету, вжал тугую клавишу и объявил. «Оркестр Джеймса Ласта. Мелодия любви». Пошёл гитарный перебор, и глаза у девушек затуманились. Согнав страдальческую складочку над переносицей, прерывисто вздохнула Зорька. Ира сделала неуверенный шажок в сторону Пашки и замерла, удивленная своим движением. С умиротворенной улыбкой на губах слегка покачивала головой в такт мелодии Кузя, спокойная, как великий тихий океан при первой встрече с европейцами. Тома встретилась со мной взглядом, и в зелени ее глаз мелькнули озорные искорки. Спустя несколько минут занавеска отдернулась, и из-за нее под начавшийся полет кондора с невинной улыбкой на губах выступила Яся. «Ух!» — невольно выскочила из Томы, и она заграцевала к подруге забавными приставными шажками. Я с умилением проводил ее взглядом. За ней, удивленно вытянув губы дудочкой, придвинулась Кузя. Вот она уже давно сменила смешную подростковую порывистость на королевскую точность движений и почти никогда не позволяла себе детскости. Именинница весело крутанула солнцеклёшем, а затем сделала пару танцевальных оборотов под вступившую флейту, давая себя рассмотреть со всех сторон. Собравшийся вокруг женский люд теребил ее, а кистайка голодных рыбок, атакующих упавшую на поверхность корку. Охи и ахи расходились кругами. И правда, смотрелась Яська прекрасно. Она сама догадалась надеть под джинсовое платье белоснежную водолазку. Получилось сдержанно женственно и не так провокационно, как на голое тело. По реакции было очевидно, что подарок удалось удержать в секрете. Ну, кроме как от тети Дины, что смотрела на дочь с гордостью. Потом перевела взгляд на меня и наклонила голову, молча благодаря. Я улыбнулся в ответ и легонько отмахнулся. Для Яси времени не жалко. Команда за стол прозвучала как к барьеру. Задвигались стулья, взгляды присутствующих обратились к громадной миске с салатом и нарезанной вареной колбасе. Лишь приобнявшая именинницу Кузя все продолжала что-то у той ласково выпытывать. Яся встретилась со мной глазами. Я ухмыльнулся и отрицательно качнул головой. Вот не надо мне такого счастья. Наконец Яся села во главе стола, через Тому от меня. Напротив опустилась на стул слегка озабоченная Кузя. Похоже, она единственная сейчас думала не о салате и даже не о бутылке полусладкого, что торжественно выставила на стол из Юрюзани тетя Дина. Я огляделся и взял игру на себя. Встал, возложил руку на запотевшую бутылку и уточнил у мам. «Позвольте мне». Шурша сдирается серебристая фольга. Под перекрестьем прицелов откручиваю проволочку. Теперь главное не выстрелить в потолок. Это убьет вкус шампанского. Тихонько кручу то вправо, то влево тугую белую пробку, постепенно выдавливая ее вверх. Улыбаюсь Ясе, что аж губу прикусила, переживая за мои старания. Легкий хлопок знаменует победу. Из горлышка выдыхается дымок. Лью пенящуюся струю сначала Ясе, фужеры матерей, потом по кругу. Оглядываюсь. Все смотрят на меня. Ну что ж, мне несложно. «Яся! Дорогая наша подруга, я поднимаю этот бокал за тебя!» Посмотрел одним глазом на нее сквозь пузырящееся живым блеском шампанское. «За наше уходящее детство, что оставило на память о себе дружескую любовь и общую память. За предстоящие годы, самые лучшие, наверное, годы жизни. Найди себя, найди свою любовь и будь счастлива. За тебя! Ясенька!» Загадочно мерцая гранями, дружно сдвинулись бокалы. Тонко запел о чем-то далеком и желанном хрусталь. Влажно блеснули поверх потемневшие глаза именинницы. Я еще раз отсалютовал ей. «Пусть будет счастливо. Пусть!» С этой мыслью я вдохнул сладковатый, напоминающий о цветении липы запах. И, почти не чувствуя вкуса, опустошил за три недлинных глотка свой бокал. Вернул фужер на место и провозгласил. «А теперь на сцену приглашается мсье Оливье!» Спустя минут 20, когда все насытились по первому кругу, я ощутил легкую неправильность в витающих над застольем ожиданиях. Помучился немного, а потом встал и с трудом протиснулся мимо Зорьки к мамам, что тихо шушукались между собой на уголке. А я ведь с повинной пришел, сознался негромко, доверительно наклоняясь к ним. В глазах их заполошенной стаи промелькнула череда предположений, одно крамольнее другого. «Нет-нет», — взмахнул я руками, — «все не настолько страшно, как вы подумали». Томина мама фыркнула и быстро отвернулась, давя ухмылку, а Ясина внезапно начала заливаться краской. Я пообещал себе подумать об этом потом и быстро продолжил. «Я тут самодельного ликера принес, слабенького. Но вот что-то мне кажется, что пытаться распить его за вашими спинами будет неправильно». Глаза у Пашки, из-под тишка прислушивающегося к нашему негромкому разговору, испуганно округлились. «Давайте я вам его отдам, а вы сами решите, кому, сколько и когда наливать». «Неси», — решительно сказали они хором и засмеялись, глядя друг на друга. Я наклонился над своей сумкой и извлек из нее два раздутых пластиковых мешка. Вокруг стола прокатились смущенные смешки. «Изобретательно», — оценила Томина мама, забирая емкости, а потом зловредно, словно мстя за короткий испуг, ввернула. «Дачу вспомнил». «Потому и сдаю», — покаянно кивнул я, слегка зарумянившись. Она прищурилась. «Боишься выглядеть глупо?» Я призадумался. «Нет, это нормально, иногда глупо выглядеть. Но не по этой причине». И я легонько прищелкнул указательным пальцем по горлу. «Так», — повертела она в руках мешок, — «а как?» «Это-то понятно», — ответил я, крутанув колесико зажима. «А вот во что?» Тетя Дина подхватилась к серванту и вернулась с двумя хрустальными рюмками. Я наполнил их, а потом сел на свое место, стараясь не встречаться с полным укоризным взглядом паштета. Мамы осторожно понюхали. Переглянулись. Выпили по глотку. Переглянулись еще раз. Добавили по глотку и довольно прищурились. «Прямо синхронное выступление какое-то», — подумалось мне. «Хорошо, спелись подруги». «Андрюша», — медовым голосом позвала меня тетя Дина. «Самодельный, говоришь? А рецептик?» «Мам!» — просительно пропела Яся с противоположного торца, и брови ее горестно сложились домиком. Все с надеждой воззрились на родителей. «Ну, вроде действительно слабенький», — смущенно сказала тетя Дина и покосилась на Томину маму. Та еще раз клюнула из рюмки, покатала ликер во рту и махнула рукой. «Ладно, Андрей, по 30 граммов им, не больше». Яська счастливой птицей вспорхнула к серванту за новыми рюмками. Дети переглядывались с улыбками облегчения. Дети. Чисто дети. Даже Кузя. Я демонстративно чиркнул по рюмке ногтем, обозначая допустимый уровень, и передал мешок довольному паштету, а сам пошел к мамам диктовать рецепт. «Цедра 10 лимонов?» — озабоченно уточнила Томина мама, постукивая кончиком карандаша по зубам. «Не слишком жирно. Они же без кожицы испортятся быстро». «Нормально», — уверенно отмахнулся я. «Выдавить сок в бутылочку и в холодильник. И добавлять по вкусу в чай. Или разлить формочки для льда в морозилку и доставать по кубику. Тогда точно ничего не случится. Кстати, есть еще один очень легкий рецепт с растворимым кофе». «Давай», — с энтузиазмом сказала тетя Дина. «Нам скоро новоселье справлять». «О!» Я оглянулся на Ясю. «А я не знал». «Дали, наконец-то!» — выдохнула тетя Дина со страстью. Ее пальцы невольно сложились щепотью, и рука дернулась было ко лбу, но потом пугливо упала назад и начала торопливо разглаживать скатерть. «Под капремонт или по очереди?» — уточнил я, сделав вид, что ничего не заметил. «По очереди быстрее получилось. Почти 5 лет отстояли», — пожаловалась она. «И далеко?» — Я еще раз встревоженно оглянулся на Ясю. Она, забавно морща нос, принюхивалась к ликеру. «Да нет, не может быть. Она с нами до 10-го училась», — мелькнула мысль. «На край света!» — горестно махнула тетя Дина рукой. «Аж в Купчино. Зато отдельная, двухкомнатная». «Точно. Было-было», — обрадовался я, припомнив. «В 10-м там отмечали». «Переводить из школы не будете», — сказал уверенно. «Да не хочется», — согласилась она. «Да и Яся бузит. Говорит, что поездит 1,5 года». «Все равно потом в институт ездить», — заметил я, размышляя. «Да, верно. Ладно, давай рецепт». Я продиктовал. Женщины старательно законспектировали и бережно припрятали листки. Потом Томина мама блаженно зажмурила глаза и сделала из рюмки еще глоток, потом с обидой посмотрела на показавшееся дно. Я быстро наполнил по второй. «Фантастика!» — вздохнула она мечтательно. «Даже не буду спрашивать, откуда». Я невольно напрягся. «Не буду, не буду», — потрепала она меня по руке. «Ладно, иди к девочкам. Они заждались, даже не пьют без тебя. А мы скоро в кино уйдем. Танцуйте». Мы посидели за столом еще с полчаса. Дегустировали мелкими глотками ликер. И правда, удачно получился. Перебрасывались шутками. В общем-то, было весело, но хоть мне и удалось овладеть под столом Томкиной ладошкой, расслабиться до конца так и не удавалось. Справа мою щеку периодически обжигал страдающий взгляд Зорьки, что переживала свою трагедию. Но это была меньшая из проблем. А вот большая сидела прямо напротив и тренировки ради и тонуса для вполне успешно флиртовала со мной без всяких слов. Кузя то грациозно изгибала точёную шейку и туманно улыбалась румяными губами, то медленно и томно заправляла выбившийся из прически локон, показывая внутреннюю сторону запястья. А когда мой взгляд сам собой застревал на ней, Наташа в изумлении взмахивала длинными, кокетливо изогнутыми ресницами, мол, «Мальчик, что ты себе позволяешь?» И ведь никаких накладок из соболя, черт побери. Никакой завивки ресниц. Все полностью естественно. Да, лучше бы я ее посадил рядом с собой, а Тому напротив. Однозначно было бы легче. Никаких внезапных приступов томления. Но все проходит. И это тоже прошло. Мамы ополовинили вторую емкость и, повеселев еще больше, действительно ушли на сеанс. Как только за ними закрылась дверь, мы заговорщически переглянулись. «Ну», — подытожил общее мнение Сёма, — «разомнёмся быстрыми для начала». Расчищая место для плясок, дружно придвинули стол к стене. Я поменял кассету, а паштет решительно выключил свет. «Fly, Robin, fly!» Горячая мелодия легко легла на взбодренные алкоголем мозги, и полутьма зашевелила нашими телами. Ничего, что страдальчески скрипит под ногами рассохшийся паркет. Ничего, что постепенно становится душно, а мы регулярно задеваем друг друга руками. Зато мы переживаем единство, ощущая присутствие себя в каждом и каждого в себе. Под ритмичный инфразвук всплывают из глубин наследственной памяти сакральные танцы палеолита, и на новомодное диско ложатся все те же хтонические движения, что метались тенями по стенам пещер еще до взрыва вулкана Тоба. Одна быстрая мелодия сменяет другую, и буквально за полчаса мы становимся потными и счастливыми. «Фух», — Зорька врубила свет. «Открываем форточки, проветриваем. И пить, пить!» Трехлитровая кастрюля сладенького компота расходится за минуту. Свет режет глаза, и по слегка замаслившимся взорам и мальчишек, и девчонок понятно, что пора переходить ко второму отделению. Переворачиваю кассету на другую сторону и объявляю медленные танцы. Тома скользит по мне выжидающим взглядом. Я указал глазами на именинницу, и Тома в ответ согласно прикрыла веки. Гаснет свет. Джо Дассен торжествующе запел о вечной любви, и я шагнул к Ясе, приглашая на танец. Первый куплет мы протанцевали в одиночестве. Потом паштет выдернул Иру, а Сёма, чуть поколебавшись, остановил свой выбор на Кузе. Две жертвы гендерного неравенства, Тома и Зорька, старательно не глядя друг на друга, подперли стены в противоположных концах комнаты. «В синем углу ринга, в синих трусах?» — хихикнула мне на ухо Яся. «Афанасьева Тамара, Советский Союз». «Что, вот прям в синих?» — улыбнулся я невольно. «А вот не скажу». Яська озорно показала язык. «Должна же у вас хоть какая-то интрига сохраняться». «Хулиганка!» — одобрительно прижал я ее к себе. Прижал и тут же отпустил, не переходя грани приятельского потискивания. «А что у нас с красными трусами?» «С красными трусами у нас неинтересно». Она мотнула головой, отбрасывая челку на бок. «Тут за явным преимуществом пора полотенце выкидывать». «Хорошо бы», — вздохнул я, разглядывая вытянувшуюся в струнку Зорьку. «А то и себя измаяло, и всех вокруг». Мы сделали полоборота, и теперь на Зорьку посмотрела Яся. «Как бы вот ей сказать?» — протянула в задумчивости. «Слова подобрать и настроение для слов». «Ой, Ясь, не надо. Врагом станешь. У вас сейчас тяжелый возраст. Уже готовы любить, но еще не готовы прощать». Яся отстранилась и посмотрела на меня в изумлении. Потом покачала головой. «Как ты быстро повзрослел. Моментом». Я в досаде прикусил язык. В молчании дотанцевали последний куплет и, расцепив руки в молчании, постояли друг напротив друга. «Не расстраивайся», — успокаивая, погладила меня по плечу Яся. «Так даже лучше». Заиграла следующая мелодия. Я прикрыл веки, соглашаясь, и обернулся, ища Тому. Обернулся и зло скрипнул зубами. Ее уже вытащил на середину нечуткий Сёма. И не только вытащил, но и приобнял. Я ощутил короткий прилив едкой ревности при виде его руки на Томиной талии. Сделал глубокий вдох, успокаиваясь, и растерянно оглянулся. Внезапно передо мной возникла Кузя. Немного кокетливая, немножко лукавая, немножко наивная. Вид у нее был самый кроткий и невинный. И руки ее поднялись и мягко легли мне на плечи, будто бы сами по себе, вне ее воли. Я осторожно взялся за тонкую талию, и мы, чуть покачиваясь, молча поплыли по волнам музыки. Объятие не объятием, а что-то вовремя остановившееся посередине, но мне хватило и этого. Я не смотрел, что тут можно увидеть, почти не слушал, лишь бы попадать в такт. Запах. Хотел бы я учуять ее запах, но она забила его какими-то взрослыми духами. Поэтому мир мой скукожился до правой ладони и совершенного рельефа под ней. Там вели свой неторопливый сладкий танец, то потягиваясь в бок, то расслабляясь, два стройных валика вдоль позвоночника и уютная ложбинка между ними. Было в этом что-то от кошки, ластящейся под почёс. И ладонь моя дернулась было ниже, туда, куда сбегают эти валики, а по бокам от них живут две милые ямочки. Дернулась, но я успел себя остановить, лишь заломила зубы от желания. Теперь моя взапревшая ладонь принялась путешествовать по талии строго горизонтально, то чуть вправо, то чуть влево, вбирая движение юного тела, словно завзятый любитель вина, купающий язык в первом глотке выдающегося урожая. Кузя внезапно отмерла. Глаза ее блеснули, отразив далекий фонарь за окном, и, мягко сократив дистанцию, она вполголоса намурлыкала мне на ухо, чуть поменяв летящие из магнитофона слова местами. «Killing you softly with my song». Ирония, вполне различимая в ее голосе, подействовала на меня, как ушат холодной воды. Я смог вынырнуть из этого наваждения. «Thanks», — кивнул я, вознося благодарственную молитву всем богам за полутьму в комнате. Лицо мое сейчас отчетливо пылало. Она озорно улыбнулась и еще чуть-чуть подтянула меня к себе. Вроде на пару сантиметров ближе — это совсем немного, но я сразу почувствовал себя Махатмой Ганди в постели с юной племянницей. Железный мужик был. «Если я не позволю своей племяннице спать со мной, не будет ли это признаком моей слабости?» «Ох, слаб я. Ох, есть еще куда расти», — огорченно осознал я. Облегчение пришло с последним тактом мелодии. Я смог сделать шаг назад. «Андрюша, мне так понравилось», — громко сказала Кузя, и глаза ее лучились ехидством. «А уж мне как», — буркнул я, торопливо отступая. Вслед мне веселым колокольчиком полетел ее смех. «Вот зараза, а! Отомщу!» Без всякой уверенности пообещал себе, с безнадежностью понимая, что все приходящие в голову варианты мести вызовут, скорее всего, полное одобрение со стороны наказуемой. Озадаченно покрутил головой и, почувствовав за спиной чье-то присутствие, повернулся. Передо мной стояла Томма. Легкая, изящная и очень, очень решительная. Упрямый локон выбился из прически, но в этом не было кокетства. Только искренность и чистота. «Пардоне-муа!» — полетел кипящий ликованием голос Мирей Матье. Шагнули навстречу друг другу, и я бережно принял ее в свои руки. Мы танцевали молча, глядя друг другу в глаза, и мне было необычайно спокойно. Поговорить можно со многими, а вот помолчать — с одной единственной. Но это особое молчание. Признаком его является не отсутствие слов, а проявление нового смысла, когда становится пронзительно ясно, что мысль изреченная есть ложь. И потому надо просто сцепить ладони и от нахлынувшего счастья уже не понимать, где чья рука. Это приходит как волна, что сначала тихо поднимает, а потом накрывает с головой, словно при купании в море под луной. И ты тонешь, теряя ощущение четкой границы между реальностью и вымыслом. Но тебя держат родные глаза напротив, и по странному выражению в них ясно, что она сейчас тоже в этом мире на двоих, там, где нет ни зачуханной коммуналки за порогом, ни одноклассников в полушаге. Порывисто втянул воздух, осознав, что забыл дышать. Голова сладко кружилась, и я притянул Тому поближе. В этом не было ничего плотского. Просто хотелось ее тепла. Прозвучал последний аккорд, и мы на пару секунд замерли в тишине. Я очень не хотел выпускать ее из рук. Потом совершил над собой насилие и сделал шаг назад. Полумрак тем временем немного истаял. Глаза привыкли к темноте. На нас смотрели. Кто-то удивленно, кто-то с завистью, кто-то, как Кузя, с легкой одобрительной улыбкой. Я приподнял правую бровь, и взгляды рассеялись, словно и не было. Демис Руссо запел «Сувениры», и я опять шагнул к Томе. «Хочу, хочу, хочу еще, чтобы нас залило прозрачной и вязкой, словно желе, музыкой, как двух мух в кусочке янтаря, и чтобы от этой близости опять обморочно-сладко кружилась голова и слабела под коленками». Мы танцевали песню за песней, учредив свой уютный мирок на маленьком пятачке из стертого паркета. Все, что вовне, было фантомом. Еще две танцующие пары, Яся, что-то втолковывающее Зорьке у стены, и далекий свет одинокого фонаря. Кассета доиграла последнюю песню. Я, с сожалением, оставил Тому, включил свет и пошел ставить следующую подборку композиций. «Можешь белый танец не объявлять», — — хмуро объявила зашедшая со спины Зорька. «Уверена?» Я повернулся и серьезно посмотрел ей в глаза. «Абсолютно», — отрезала она и криво улыбнулась. Стремительно собралась и выскользнула за дверь. «Пойду провожу», — пробормотала, глядя в пол Яся, и рванула за ней. Ирка схватила за руку двинувшегося было за ней паштета. Я с болезненной гримасой почесал затылок. «Перерыв. Давайте по чаю. Тётя Дина говорит, что хворост испекла. А это, други мои, такая вещь, которую, ну, никак нельзя оставить без внимания». «Ага», — согласилась Кузя, деловито выставляя на стол здоровенный таз, прикрытый скатертью. «Я на кухню», — сказала Тома. «Я знаю, где тут чайник». Естественно, я увязался за ней. Не мог же я позволить ей в одиночку путешествовать по этому лабиринту. Вдруг какой минотавр выйдет из темного угла? Мы прогнали тараканов и занялись делом. «Ну, что, развязался?» — невесело усмехнулась Тома, ставя чайник на плиту. «Развязался, завязался...» Я чиркнул спичкой и наклонился, зажигая конфорку. Поднял спичку к глазам, задумчиво наблюдая, как, корчась в огне, обугливается дерево. «Жалко ее». «Жалость унижает человека», — отрезала Тома, обхватив себя руками. «Ладно, проехали», — сказал я, чувствуя, как улетучивается легкость бытия. «А, вот здесь?» — на кухню заглянула озабоченная Яся. «Правильно, давайте чай пить». Когда мы вернулись в комнату, я вовремя сообразил отложить хворост мамам на отдельную тарелку. Тонкое хрустящее лакомство расхватали из таза за 5 минут. А потом, дурачась и смеясь, собирали со дна сахарную пудру и, не стесняясь, слизывали ее с пальцев. За этим нас и застали вернувшиеся мамы. «Чинно-благородно», — одобрительно оценила обстановку зарозовевшая на морозце тетя Дина. «Мы тоже почаевничаем с вами». Я в благодушной сытости молча наблюдал за почти семейными сценками. Держа Ирку за ручку, что-то шепчет ей на ушко светящийся счастьем паштет. Ира в ответ смешливо косится на него. Эх, совет да любовь вам в этот раз. Сёме дозволено взять соседку по столу за талию, и он от этого тихо млеет, а Кузя из-под тишка отслеживает мою реакцию на это. «Ну, это совсем детские игры», — улыбаюсь я расслабленно в ответ и перебираю под столом Томины пальчики. Что-то быстро шепчет, прикрывшись ладошкой, Томе на ухо ее мама, и до меня долетают короткие обрывки. «Представляешь? Сам». Нет, в голове моей не зазвенел тревожный звонок. Не успел. Я лишь ощутил легкую тень неправильности, когда Тома изумленно воскликнула: «Да ты что?» И быстро обернулась, оценивающе глядя на Ясю. Ее мама дернула было рукой, пытаясь привлечь внимание дочки, но из Тома уже вылетела, аж звеня от восторга. «Андрей, это что, правда? Ты Ясина платье сшил?» Над столом повисла тишина. Яся ткнула взглядом в тетю Дину и молча всплеснула руками. Та виновато покраснела. Томина мама чуть слышно цокнула языком и с неодобрением посмотрела дочке в затылок. Кузя протянула к Ясе руку и задумчиво потеребила пройму на ее платье, изучая обмёточный шов. «Ну, да», — вытолкнул я из себя, когда молчание затянулось. «Хобби у меня появилось такое». «Ух!» — произнес Паша, и на меня со всех сторон посыпались вопросы. Впрочем, некоторые молчали. Яся, обе мамы, и что меня насторожило — Кузя. Я, пошучивая, отбивался, это было несложно, а в уме прикидывал размер ущерба. Конечно, если по правде, этого следовало ожидать. Чтобы женщины да смогли удержать такое в тайне. Нет, им легче на Луну запрыгнуть. «Ладно», — подумал я с некоторым даже облегчением. «Признайся, Тебе же этого втайне даже хотелось. А кому ж не хочется восторженного признания заслуг? Ах, все мы остаемся немного детьми. А уж я сейчас особенно. Меня вдруг передернуло, и на губах выдавилась злая улыбка. Злая на самого себя. Какой смысл обвинять в чем-то Тому, если я сам этого в глубине души хотел? И что мне сейчас, лупить себя по затылку? Я расслабился. Пусть будет, что будет. Ничего страшного. Акуна Матата. «Последний танец», — объявила тетя Дина. «И пора по домам». Ткнул наугад кассету, выпали жизнерадостные самоцветы. Выдернул Тома на середину, и мы, сопровождаемые озабоченным взглядом ее мамы, закружили. «Ты чего нахмуренный какой-то стал?» — спросила Тома и заглянула мне снизу в глаза. Я вдруг понял, что это произошло впервые, снизу, и чуть повеселел, разглядывая ее. «Нечасто, ох, нечасто мне удается вот так вот...» не скрываясь в упор, при ярком свете, скользить взглядом по милому лицу. «Не надо печалиться», — предложили самоцветы. И я согласился с ними. Ну, ошиблась, ляпнула. А все почему? Потому что нет в ней сучьей жилки. И это замечательно. Так бы и законсервировать. «Боишься, что парни засмеют?» — уточнила она, порозовев. «Ага, чует кошка, чье сало съела», — умилился я ее смущению, а потом озабоченно признался. «Нет, что девчонки на лоскутки раздерут». «О!» — глаза ее округлились, и она дернулась, испуганно оглядываясь на Кузю. «Об этом я не подумала». «Вот-вот», — кивнул я, — «подумай». «Мир непрост, совсем непрост!» Практически без перерыва пошла новая песня, но я нажал кнопку «Стоп». Все. Действительно, стоп. Попрощались с хозяйками на пороге. «Все будет хорошо», — шепнула мне в ухо Яська. «С днем рождения, подружка!» Чмокнул я ее в завиток у уха. Мы вывалились на улицу гурьбой, но быстро разбились на сцепки. Я привычно взял Тому под руку, другим моим плечом тут же мягко овладела Кузя. Пашка незамедлительно спарился с Иркой, а закрутившегося в недоумении Сёму ловко прихватила Томина мама. Так и пошли. «Наташа, ты только не говори в классе никому про то, что Андрей шьет, хорошо?» — попросила, заглянув через меня в глаза Кузи, Тома. «Конечно, конечно», — широко улыбнулась та и охотно пообещала. «Я никому ничего не скажу, пока не переговорю с Андрюшей». И поплотнее прижалась к моему плечу. «Спасибо», — чистосердечно поблагодарила Тома и с облегчением улыбнулась. Кузя негромко фыркнула и снисходительно посмотрела на нее. «Мы ведь поговорим, Андрюш, потом». Негромко уточнила она. «Ты губку-то нижнюю закатай», — посоветовал я. «В том платье материалов на четвертак». Наташа посмурнела, но через несколько шагов ей в голову пришла какая-то мысль, и она аж взметнулась. «Да откуда это у тебя?» И клацнула, не договорив, зубами. В глазах у нее зажглось напугавшее меня понимание. «Ах!» Выдохнула она и блеснула белозубой улыбкой. «Как это интересно!» И промурлыкала мечтательно. «Мы обязательно, обязательно поговорим. Потом».